Бродяга. В молодости у Константина Серебрякова была мечта. Он хотел стать капитаном корабля. В каком-то смысле она осуществилась. У Серебрякова есть геолого-разведочный морской катер «Бродяга». На нем он катается по Москве-реке и хулиганит по полной программе. У капитана продакшн-студии есть еще одна водная мечта – зафрахтовать большой корабль, оборудовать его рабочими местами, пригласить 30-50 человек с семьями и, уйдя в годовое кругосветное путешествие, создать шедевр анимации. Константин, мне кажется, что идея с кругосветкой – полное безумие. Я так не думаю, поэтому займусь этим проектом с первых денег. Но это же нереально. «Все, что вы можете представить, реально», — говорил Пикассо. «Мы все просчитали, обзвонили пароходство и выяснили, что нужно брать круизный лайнер «Река-море». 50 кают. Оборудуем на судне серверные станции, создадим рабочие места, протянем сетевые кабели, поставим хабы, дополнительные генераторы, наберем людей и уйдем в плавание».